Глава 31. Казань-Владимир. Минус 657 километров. Причалив в Казани, пароход встал под разгрузку. Бойцы в это время затаились под навесом и на палубе не показывались. Капитан, мало что понявший из объяснений Реда, но привыкший другу доверять, пообещал, что о присутствии отряда на Авроре ни одна живая душа не узнает. Команде было решительно объявлено, что для того из них, кто, сойдя с парохода, хоть слово брякнет, нынешний рейс станет последним и закончится прямо здесь. В избежание соблазнов, немедленно после разгрузки, экипаж вернулся на пароход, хотя обычно свободной вахте разрешалось дневать в городе. Удивленным встречающим объяснили, что «Аврора» нуждается в ремонте, и для убедительности затеяли возню возле моторного отсека. Ранним вечером с парохода спустили ялик. Тихо, без всплесков, погружая весла в красную от заката воду, отряд перебрался через реку. До поселка Диких дошли быстро. Рассредоточились вдоль улицы, договорившись, что привередничать не станут, схватят первого, кто покажется. Первых оказалось двое. Мужчина лет 30 и парень чуть постарше них. Пара несла в руках сеть и весла. Дикие собрались на рыбалку. Рыбакам позволили дойти почти до самой реки. Джек, усмехаясь, какое-то время шел неслышно вслед за мужчиной, копируя походку. В самом деле забавно. Потом, отпустив на достаточное от поселка расстояние, диким зажали рты и уволокли с дороги. Ред, оценивающе заглянув в перекошенные лица, ткнул пальцем в парня. Гарри удерживал его, прижав коленом к земле. На щеке у парня Кирилл заметил длинный уродливый шрам, похожий на те, что украшали лица Веры и Тохи. Горлу дикого Ред поднес нож. «Пикнешь, глотку перережу», — чуть слышно пообещал он. «Я сталкер. Слыхал про такого?» Дикий не реагировал, перепуганно косясь на лезвие. Гарри встряхнул парня. «Слыхал?» — повторил Ред. Парень торопливо закивал. «Молодец. Скажешь правду, отпустим. Тоху знаешь». Дикий оторопело таращился. Гарри снова его встряхнул. «Догоняй быстрее!» — раздраженно бросил Ред. «Тоху, который от вас год назад ушел, шрам у него вот так через глаз, знаешь?» Парень кивнул. «Был он здесь?» Снова кивок. «Один?» «Нет». «Второй здесь? Живой?» Целая серия кивков. «Где он, показать сможешь?» Дикий с ужасом в распахнутых глазах уставился на Реда. Тот досадливо вздохнул. «Не знает полудурок». Удерживаемый Джеком мужчина задергался. «Ты знаешь?» Мужчина закивал. Джек дернул Дикого за шиворот, ставя на колени. Так же, как Ред, поднес к его горлу нож. «Колись, только тихо!» И вытащил кляп. «На водокачке он!» Быстро проговорил мужчина. «Здоровый гад! Корявый его! Приспособил насос качать!» Джек ткнул пленника ладонью в бок. Вроде не сильно, но тот застонал и болезненно скривился. Пригрозил. «Кто тут гад, я тебе потом расскажу. Где водокачка, показывай!» Водокачка — это было громко сказано. Дикие просто-напросто опустили в реку насос, работавший до того, как все случилось, на электричестве. Сейчас электроэнергию заменили два работника, поочередно нажимающие на деревянные рукояти. Давалось им это нелегко. Прохаживающийся неподалеку вооруженный карабином надсмотрщик на работников покрикивал, а в руке держал нечто странное. Присмотревшись, Кирилл обомлел. Это был сплетенный из провода хлыст. Второй надсмотрщик караулил еще одну пару людей, до поры лежащих на песке. Они были связаны. Бунты рабов хозяева, очевидно, опасались. Хлыст разглядел не один Кирилл. Притаившийся рядом Ред отчетливо скрипнул зубами. «Уроды! Всех бы перебил!» В одном из надрывающихся на рукоятях парней бойцы опознали Женю. Выглядел обожаемый сын Ольги Павловны, по выражению Джека, так себе. Но, по крайней мере, был жив. «Да». Ред оценивал обстановку. «Палить нельзя, сбегутся. Гарик, стрелой достанешь?» Гарри поправил очки, смерил расстояние глазами. «Поближе доберусь, достану. Их как, всех класть? Или только сторожей?» «Да надо бы всех, чтобы крик не подняли. Только сторожей первыми. Успеешь, пока не очухались?» «Командир, ты с ума сошел?» Кирилл решил, что ослышался. «Этих-то, которые связаны, за что их убивать?» «Не за что, а почему?» Знакомо твердее лицом объяснил Ред. «Чтоб не разорались. Ясно вроде». «Так нельзя. Они ни в чем не виноваты». «Женек тоже ни в чем не виноват». «Так, может быть, эти такие же, как он?» «Может быть. Но Женька мы знаем, а этих нет. Его мы с собой заберем, а их куда денем? Здесь оставим, чтоб через 5 минут корявому выложили. Что тут было и кто тут был?» «Мы...» — Кирилл метался, глупо пробормотал. «Попросим, чтоб они не говорили». Ред жестко усмехнулся. «А корявый попросит, чтоб сказали. Корявый просить хорошо умеет. Так попросит, что плетки им раем покажутся». «Те двое связанные», — вмешалась Лара. «И лежат. Дрыхнут, небось, пока не трогают. Скорее всего, и не заметят, как охранник упадет». Ред подумал. «Ну, может, и не заметят. Может, даже женек со вторым не заметит. Неделю-другую так повпахиваешь, мина перед носом сжахнет, и то, небось, не почешешься. Ладно, Гарик, первым снимай того, который связанных сторожит. Потом этого с плеткой. Жека, мы с тобой рысью к Женьку и ко второму. Рты зажать и волочить за собой. Оттащим подальше, разберемся, что делать. Ларка, вы с бункерным к тем, которые связанные. Рубахи им на бошке и заткнуть, чтоб не вопили. Гарик, ты жмуров проверь. Добьешь, если надо, и стволы заберешь. Все, поехали». Больше всего Кирилл опасался, что не сумеет засунуть своему клиенту, адапты называли это так, кляп быстрее, чем тот успеет закричать, или как-нибудь еще диверсантов выдать. Но Лара оказалась права. Оба работника крепко спали. Кирилл затолкал парню в рот лоскут, оторванный от майки. Проверил, связан клиент был надежно. «Прости», — мысленно покаялся Кирилл. «Мы спасаем не тебя», — проговорил это уже на берегу. Отряд улепетывал с берега на максимально возможной скорости. Женя был плох. Своих спасителей он едва узнал, а узнав, принялся истерически хохотать. «Наркотой обдолбали, сволочи!» В ялике Лара осмотрела Женю. И метку свою корявую оставил. На щеке красивого когда-то парня змеился гноящийся шрам. Его напарника Джек успокоил еще на бегу. Тот пытался вырваться, и разведчик наградил парня ударом пистолетной рукояти. Этого тоже погрузили в ялик. «Капитан пусть решает», — махнул рукой Ред. «С собой его брать или утопить, чтоб не мучился». На пароходе бойцов ждали и стартовали немедленно. Женя до последнего не подозревала о предательстве Тохи. Даже когда они пришли в поселок Диких, верил, что так распорядился сталкер. И даже когда Тоху уводили из сарая, в котором их заперли, и Казанский пробормотал «Живи, братан», все еще не понимал. Был уверен, что происходящее – часть какого-то сложного плана, и скоро Тоха вернется. Но Казанский не вернулся. Женя его вообще больше не видел. За ним самим пришли примерно через час. Для начала хорошенько избили, потом поставили на ноги, и подошедший пожилой мужчина небрежно чиркнул ножом по щеке. Приказал «На водокачку!» И Женю отвели на водокачку. Предварительно впрыснув в вену нечто, отчего насос он качал играючи, время от времени, правда, заливаясь беспричинным смехом и то и дело отвлекаясь на рассматривание водной дали. Чтобы не отвлекался, работника подбадривали хлыстом. Сколько ночей миновало таким образом, Женя не знал. Регулярно подпитываемый наркотиком, со счета давно сбился. Не знал он также, никуда подевался Тоха, ни что за парень орудует рычагом по соседству. Тот оказался, по словам Лары, конченым. Откуда он, как его зовут и как оказался в плену у Корявого, ответить не смог. И никто из экипажа парня не опознал. О себе Торчок нес какую-то околесицу, что он не больше, не меньше звездный принц, и за ним вот-вот прилетит сверкающий космический корабль, чтобы забрать на родную планету Антарес. Там, в ярко-синем небе, светит ласковое солнце, изумрудные волны гладят прибрежный песок, вдали сверкают вершинами хрустальные горы, и прелестная девушка с глазами цвета фиалки, с серебряными звездами в белокурых волосах ждет не дождется своего счастья. Его, то есть. Выслушивать этот тяжелый бред ни у кого из отряда желания не было. Звездного принца оставили в покое. Наркотики считались у диких самой дорогой валютой. Производящих их варщиков, людей, имеющих представление о химии, разыскивали по всей цепи, а заполучив, тщательно охраняли. В отряде высказывались предположения, что и за Кириллом Корявый охотится с этой целью, а самому объекту охоты ни о чем размышлять не хотелось. Рассказ про планету Антарес Кирилла растрогал. Несомненно было, что Торчок когда-то умел читать. Глядя, как звездный принц вымаливает у адаптов зелье, Кирилл думал, что Ред прав. Таких тварей, как Корявый, нужно убивать, не задумываясь. Женя, по мнению Лары, в сравнении с напарником не пострадал. Серьезного урона его организму наркотики нанести не успели, в отличие от хлыста и ботинок надсмотрщиков. Капитан пообещал, что в больничке парня подлечат и со следующим рейсом доставят в Якат. Было ясно, что Тоха притащил Женю к Корявому в качестве уплаты за собственную жизнь. А вот что случилось с предателем дальше, остался ли тот в стае или собирается куда-то еще, Женя сказать не мог. Реду, понял Кирилл, рассказ Жени категорически не понравился. Но делать было нечего. Не возвращаться же к диким. В Нижнем бойцы провели почти неделю. Кирилл с Геннадием ставили опыт за опытом. Сотрудники Ильи дневали и ночевали в лаборатории. Каждый раз казалось, что удача близко. Уж в этот раз все правильно, и все должно получиться. Но не получалось. «Тормози, бункерный!» Задвинув пальцы за ремень, в конце концов угрюмо объявил Ред. «Больше ждать нельзя. Завтра уходим, иначе вовсе домой не доберемся». До сих пор Кириллу удавалось командира уговаривать. Ред смотрел в его горящие глаза, слушал заверения, что осталось чуть-чуть, уж этот эксперимент точно получится, и с зубовным скрежетом соглашался задержаться еще на одну ночь. В этот раз Кирилл понял, что уговоры не помогут. Ред уведет отряд из Нижнего, и, что самое обидное, будет прав. Дожди шли, уже не прекращаясь, дорогу размывало на глазах, а впереди было ядовитое болото. Реки, разливавшиеся не по дням, а по часам. И десятки километров пути под проливным дождем. «Окей», — сокрушенно произнес Кирилл. «Завтра так завтра, а день я еще поработаю». Ред покачал головой. «Ты б себя в зеркале видел. Ты когда дрых-то нормально крайний раз, а?» Но Кирилл уже не слышал. Он, стиснув кулаки, следил вместе с Геннадием и еще несколькими, такими же до смерти утомленными людьми, за выпадающим на дно реторта осадком. Ред вздохнул и вышел. Было ясно, что спать бункерный опять не придет. И тащить бесполезно, разревется еще. Командир ворчал по привычке. Он хорошо знал, что Кирилл не разревется. Что тот изнеженный сопляк с глазами на мокром месте, которого когда-то вывел из бункера, давным-давно исчез. Обгорел и затвердел, как комок глины в костре. Этого нового бункерного уже не напугаешь ни грозным рявканьем, ни вскинутой для плюхи рукой. Его танком с пути не свернуть. Так и будет сидеть над своими склянками, пока под стол не рухнет. Едва проснувшись, в лабораторию несется, чтоб она сгорела. Глаза уже как у макаки задница. Руки-ноги ходуном ходят, а он даже не замечает. Псих отмороженный. Ладно, в телеге отоспится. До Владимира им по такой погоде больше недели ковылять. Пускай дрыхнет. Лошади за 3 месяца застоялись, тянуть нормально должны. Владимир надо будет обойти по дальнику. Хрен с ним, что дольше и дорога паршивая, зато меньше шансов к Толяну в лапу угодить. Береженого Бог бережет. Владимир. А перед Владимиром вязники. Маринка. Нет, про Маринку сейчас думать нельзя. Вот доберутся до бункера, сдаст он этого малохольного Евгеничу. Герману доложит обо всем. И тогда уж со спокойной душой вернется в вязники. Один доберется, фиг с ней с размытой дорогой. И не такими проползал. Герман должен отпустить. Все равно в ближайшие месяцы никуда дальше бункера с телегой не пройти. Отпустит командир. Поймет. Ни о том, какую ценность представляют собой поднятые со дна реактивы, ни о том, что будет с ними всеми, если удастся создать вакцину, Ред не думал. Приказали отвезти бункерного в Новосиб, он отвел. Нужно было шкаф со дна достать, достали. Надо теперь ящик припереть, да нате вам, подавитесь. А дальше топчись оно конем. Если бы Реда спросили, стоило ли платить за этакую хрень жизнями Люка и Сашки, он твердо сказал бы, что нет. Даже рядом не стоило. Но Реда не спрашивали. Герман приказал, он сделал. Ну, почти сделал. Завтра надо валить, больше тянуть нельзя. Ред неслышно вошел в спальню. Гарри, приоткрыв один глаз, опознал командира и снова вырубился. Джека ясен пень не было. За всю неделю красавец, выделенную для постоя комнату, забегал всего пару раз. То ли стойку выркался, которая из лаборатории, то ли еще с кем. Ладно, пусть гуляет. Хорошо ему, гаду, не запал на одну единственную. Так, все, добраться бы до Вязников, а там разберемся. Спать надо. И Ред заснул. «Пацаны, подъем!» Вскочили Ред и Гарри одновременно. В спальню влетел Джек с откинутым на спину капюшоном, тяжело дышащий, долго бежал. «Оружие не надо!» – остановил он. «Нормально все, я у девки был. Ну, у этой, с лаборатории. Только за дело взялся, а тут как затрезвонит что-то». «На будильник сел?» – нащупывая на стуле у кровати очки, язвительно осведомился Гарри. По тону было ясно, что не досмотрел отличный сон. «Или девку усадил?» «Да нет!» – Джек отмахнулся. «Дай договорить». В дверях спальни появились встревоженные Олеся и Лара. «Не будильник, а звонок специальный», — принялся рассказывать Джек. «И трезвонил он не просто так. Эта девка сказала, у них тип сигнализации. Дом, где они все, кто у Илюхи работает, живут, прямо через дорогу от лаборатории. И если что, срочно им сообщение передают. Ходить-то днем не могут, вот и хреначат звонком». «И что?» «А я не сказал, получилось у них, ну, у бункерного». Лара всплеснула руками. «И ты молчишь?» «Я молчу». «А кто, по-твоему, с бабы слез и сюда присайгачил? Пушкин, что ли?» «Отставить базар!» – скомандовал Ред. «Комбезы!» Он уже натягивал брюки. «Есть!» – девушки побежали в свою комнату. Ред и Гарри быстро одевались. Бункерный добился в своего, и никто в отряде не сомневался, что нужно оказаться рядом. «Жека!» – шнурую ботинки позвал Гарри. «А?» Поджидавший друзей Джек расстегнул комбинезон и плюхнулся на койку. Гарри насмешливо переглянулся с Редом. «Ты хоть кончить-то успел?» «А как же!» Джек довольно ухмыльнулся. «Как понял, что сейчас я не до меня будет, сразу намертво вцепился. Это все, говорю, лапушка, конечно, охереть как круто, только погоди-ка минутку». «Эх!» Он дурашливо всхлипнул. «Полюбила я пилота, а он взял да улетел. Свесил жопу с самолета, напугать врага хотел». Хохот не помешал Реду и Гарри одеться. Из спальни вышли одновременно с девчонками, закрывавшими соседнюю дверь. «Чего ржете?» «Да фигня!» – заверил Джек. «Вам не смешно будет!» «Просыпайся!» Кирилла встряхнули за плечо. А сказано было таким тоном, что сон как рукой сняло. Он сел и быстро надвинул ПНВ. Шепотом спросил у Лары. «Почему встали?» «Олеська людей чует!» Так же тихо отозвалась она. Владимир отряд обходил по дальнику. Ред решил владение Толяна на всякий случай оставить в стороне. Решение командира не обсуждалось, хотя радости никому не доставило. «По деревне парень шел», — ворчал себе под нос, упираясь рядом с Кириллом в телегу Джек. «Был мороз трескучий. У парнишки хрен стоял, так, на всякий случай». Дальняк напоминал то убитое насмерть шоссе, по которому бойцы пробирались к Талице. Дождь лил без остановки. Одежда не сохла, костер больше дымил, чем горел, ноги и колеса вязли в грязи. Успокаивали себя лишь тем, что осталось вот, чуть-чуть. Шли без привалов, в телеге отдыхали по очереди. Эх, только задремал. Кирилл вместе с Гарри спрыгнул на землю. «Дикие!» Ред стоял рядом с Олесей. «Нет, цивильные, но с оружием». «Много?» «Много». «Толян!» Редрик выругался. «От же козлина, даже ливень не помеха. Ладно, мы с Жекой на разведку. А вы сходите с дороги, спрячьтесь пока в лесу. Придем, решим, что дальше делать». Разведчиков не было долго. Забравшегося в телегу Кирилла клонило в сон. Чтобы не задремать, он перелистывал новый, недавно начатый блокнот. Его вместе с пробиркой темного порошка, добытое в лаборатории, вещество честно разделили пополам. Вручил коллеге Илья. Записи было не различить, но пересчитывать исписанные страницы и прикидывать, сколько еще осталось написать, темнота помешать не могла. Мешали Кириллу хмурые, напряженно застывшие лица адаптов. Друзьям не нравилось происходящее. Возвращение разведчиков дожидались молча. По лицам Реда и Джека стало ясно, что все даже хуже, чем предполагалось. «Дорогу завалили, кирпича битого насыпали, вот так», — Ред показал по плечу. «Не проехать». На лице появилось знакомое жесткое выражение. Кириллу заранее не хотелось слушать то, что сейчас услышит. Не ошибся. «Лошадей выпрягайте», — приказал Ред. «Из телеги взять только жратву и оружие. Лесом уходить будем налегке, иначе не прорвемся». Лара ахнула. «Телегу здесь оставим». В Нижнем они с Гарри, поправившись, не сидели сложа руки. Лара работала в больнице, Гарри подвязался на верфи, там собирались к следующей навигации спустить на воду второй пароход. Труд и их, и Кирилла в лаборатории Илья щедро оплатил. Лара не раз перечисляла, сколько всего полезного везет отряд домой. Ни из одного похода с таким богатством не возвращались. А теперь Ред заставлял бросить телегу здесь, в лесу, под проливным дождем и под боком у Толяна. Отвечать на возглас он не стал. «Гарри, Жека, лапник готовьте. Закидаем, авось не заметят. Не ной!» — одернул Ред кусавшую губы Лару. «Живы будем, вернемся». Лара придирчиво осмотрела замаскированную во враге телегу и немного утешилась. Отряд нарядился в комбинезоны. Олеся и Гарри держали в поводу оседланных лошадей. Бойцы готовились выступать. «А мне что делать?» «Тебе под ноги не лезть!» Указания были розданы всему отряду, кроме Кирилла. Озвучены четкие инструкции про железный ящик. Тот ни при каких обстоятельствах не должен попасть в лапы к Толяну. Бойцы могут хоть все полечь, но пассажиры и ящик необходимо доставить в бункер, как велел Герман. «Знай себе, шухерись как следует. Ты у нас главная ценность забыл, что ли?» «Забыл», — не сдержался Кирилл. «И тебе советую». «Главная ценность». Слушать противно. То, что в начале похода воспринималось как должное, сейчас показалось чванливой глупостью. «Главное не я, а контейнер. И в рюкзаке тетради еще. Их тоже надо будет Сергею Евгеньевичу отдать». Кирилл оглядел адаптов. Всех по очереди. Сумрачное лицо Олеси. Обиженная Лары, ухмыляющаяся Джека. Сосредоточенная Гарри и, наконец, Реда. Тот смотрел жестко, и Кирилл на всякий случай приготовился отразить удар по морде. «Обойдусь без прикрытия», — объявил он. «Я ничем не ценнее любого из вас, а настоящая ценность в контейнере. Его надо беречь и до бункера донести во что бы то ни стало. А уж кто это сделает, не так важно». Бац! Командирскую плюху Кирилл все же пропустил. Но Ред бил не всерьез. Так, для страстки. «Ты мне бойцов с нарезки не сбивай», — проворчал он. «Слава богу, пока не ты командуешь. Живы будем, еще не так навешу, чтоб не взрывался». Ред ворчал, а Кирилл вдруг понял, с каким выражением адапт смотрит на него. Это была гордость.